Глава 18. Айлендер, Российская империя, Баронство Скальное. «Что у тебя, Шерстобитов?» 28 голов», — ответил лейтенант, указывая на загруженный борт машины. «Разведку бы выпороть, господин майор». Пётр Александрович прекрасно заметил замятые листы брони. Сила, с которой нужно давить, чтобы вот так портить толстый металл, выдерживающий попадание снарядов, впечатляла. Машина практически превратилась в консервную банку, на которую наступили. Плиты торчат во все стороны, в одном месте продавлено так, что корпус повело. Чудовищная мощь, и слава богу, что принадлежит она не эльфийским террористам, а всего лишь безмозглым тварям, измененным магией Айлендера. С того момента, как Суслов заступил на должность коменданта Баронства Скального, его подчиненные уже не первый раз сталкивались с местными мутантами. Но подобное майору видеть пришлось впервые. «Нам что сказали? Два монстра нашлось в лесу», — принялся пояснять Шерстобитов. «А на деле там целое гнездо было. Хорошо, броня крепкая выдержала. Так бы нас там порвали. Пули их почти не берут». Пришлось зачарованные гранаты использовать. Так что боезапас, считай, израсходовали. Твари перебили и загрузили. Но только чудом все уцелели. У меня машина помята. Броню у бойцов менять надо. Одного тяжело контузило, когда эта тварь его схватила и об деревья швырять начала. Так что вы как хотите, господин майор, а я разведке морду бить буду. Отставить рукоприкладство, лейтенант! Тут же распорядился майор Суслов. Добычу сдавай на склад. Отвезем к Наре Кирит. Она нам обменяет тела на Лунарии по хорошей цене. Чинить броню не будем, оплатим новую, получше. Как раз новую модель запускают, специально под Айлендер сделанную. А что до боеприпаса? Пиши отчет, куда и сколько. Слава богу, как портал открылся, проблем с обеспечением нет. Лейтенант кивнул, хотя было видно, что он все еще зол. Пётр Александрович похлопал его по плечу. А чтобы разведка лучше работала... «Я сам с ними поговорю», — озвучил свое решение Суслов. «Свободен, лейтенант». Шерстобитов направился заниматься делом, а майор Суслов принялся рассматривать первую тушу, добытого лейтенантом монстра. Внешне чудовище напоминало спрута. Длинные щупальца, но не с присосками, а с крючьями. Сейчас вроде бы мягкие, но упругие. Если согнуть щупальца в кольцо, становится ясно, что крючья замыкаются в замок. Хвататься такими удобно, а размер позволяет захватить не только броневик, но и что-то покрупнее. Голова твари напоминала заросли. Очевидно, чтобы прятаться в чаще, сподручнее. А вот пасть, в которой вместо зубов была пластина, впечатляла. «Грёбаный осьминог!» — проворчал Пётр Александрович, пнув дохлятину под нижнюю челюсть. Такой монстр запросто мог не только давить, но и перетирать добычу в пасти. Конечно, доспех военный — крепкая штука, однако, оказавшись под прессом, боец все кишки наружу выпустит, прежде чем сумеет справиться с таким чудовищем. От усилия, способного давить бронепластины, человеческое тело никакой доспех не спасет. А ведь Айлендер этими тварями полон. Чуть ли не каждый день поступают известия с территории Российской империи, что там или здесь наткнулись на новую стаю монстров. Зачистка идет, добычу сдают с прибылью, выручая лунарии у эльфов, которые потом обмениваются на рубли в форпосте. Но все равно опасный край. И еще непонятно, не станут ли эти твари мигрировать, когда бойцы русской армии освободят чужие угодья. Так-то, конечно, граница на замке, но никто ведь не мониторит их каждый день. Способных к мимикрии уродов здесь хватает. Было в этом и кое-что приятное. За убийство тварей полагалась премия. Вот только выплачивать ее должен комендант. Но самому ему трупы были не нужны, да и возить их лишняя морока. Вот если бы годились на что-то в переработку, тогда другое дело. А потому комендант разрешил останки продавать эльфам, а на вырученные лунарии обменивать на русские деньги, которыми премия и выплачивалась. 100% такого дохода распределялись между командующим в баронстве, где убит монстр, и подразделением, которое на охоту и ходило. Неплохой прибыток получается. Иной раз так больше месячного жалования. Но все равно обстоятельства никак не радовали Петра Александровича. Деньги деньгами, а жизни бойцов все равно дороже. Майор бросил последний взгляд на тело Спрута и, сплюнув на землю, направился к себе. «Нужно подготовить отчет в форпост, а там пусть комендант разбирается, что делать с этой напастью. Хотя сам Суслов бы с удовольствием местные леса напалмом выжигал. Что ему какая-то эльфийская растительность, если на кону жизни подчиненных?» Разговор. «Модельное агентство?» — обмахиваясь веером, с сомнением переспросила дородная дама. «Да, вы не ослышались, моя дорогая», — ответил мужчина. «Эльфийки уже прибыли в Москву, их поселили в специально выделенном кампусе. Я уже взял на себя смелость поговорить с ними и должен признать, их внешность подходит для нашей тематики. Юность, красота, что может быть лучше?» Продолжая работать веером, собеседница хмыкнула. «И что же, вам по силам уговорить государственных чиновников, чтобы они поддержали нашу идею?» «О, не сомневайтесь, дорогая», — отмахнулся тот. «Мы станем одними из первых, кто примет на работу представителей Айлендера. В правительстве сейчас работают над интеграцией эльфов, и наша компания станет первой в списке. Так что не вижу повода отказываться, тем более ваши модельеры давно искали подходящий материал. Владелица сети швейных мастерских и по совместительству одного из самых популярных модных домов столицы опустила веер. Но первым может быть только один, и потому она всегда искала, в чем обойти конкурентов. Многие влиятельные семьи хотели бы пристроить своих дочерей и скучающих дам. А в чем могут быть сильны дворянки? Конечно же, в уходе за собой. Так что косметические средства, модельное дело, вся отрасль торговой красотой была буквально запружена благородными женщинами, которые конкурировали между собой ничуть не слабее, чем пираньи. Зазеваешься, и тебя обглодают до костей. Появление эльфиек в модном доме — это заявка на лидерство, которое никому еще долго не удастся переплюнуть. Ведь кто бы после этого не выставил на подиум айлендерских красавиц, он всегда будет подражателем. «Что же, дорогой, пригласите их ко мне сегодня вечером», — озвучила свое решение дама. «Я хочу на них посмотреть, а заодно обсудить наше деловое предложение». «С удовольствием, дорогая», — отозвался мужчина. «Разумеется, придется немного поделиться с важными людьми. Но, полагаю, ты и без меня лучше знаешь, кого стоит благодарить за такую возможность». Дама усмехнулась. О том, как вести дела в Российской империи, она могла рассказать побольше супруга. А ведь он служил в императорской канцелярии и во всех государственных делах чувствовал себя как рыба в воде. Вот только он был клерком, а она деловой дамой. «Как обычно», — произнесла она. «Как обычно». Земля, Российская империя, Подмосковье, загородное имение у Урусова. Ярослав Владиславович Князев. «Ваше сиятельство, добро пожаловать!» С улыбкой поприветствовала меня девушка в черно-зеленой униформе. «Прошу вас следовать за мной». Я кивнул Тимуру, и тот махнул мне рукой. Хотя мой воевода совсем не радовался тому факту, что охрану с аристократами на территорию не пускают. Однако спорить не стал. Уже привык в Айлендере, что я вполне способен и сам, если нужно, продержаться. А уж случись заваруха, дружина прорвется на помощь. За воротами нас ждал небольшой электромобиль, стилизованный под первые автомобили. Рукоятку, конечно, крутить не нужно было, однако облик прямо-таки кричал о том, какой перед нами раритет. Даже деревянные вставки чуть состарены, чтобы выглядеть именно реставрированными, а не новоделом. Но больше всего мне понравился руль. Моя сопровождающая открыла мне дверцу, и я запрыгнул на сиденье. Без проблем удалось расположиться с комфортом в довольно мягком кресле. Аутентичность аутентичностью, но господа здесь отдыхают такого полета, что никто из них деревянный диван бы не оценил. Девушка села за руль, ткнула что-то на панели, скрытое от посторонних глаз, и мотор заработал. «Так как вы у нас первый раз, позвольте рассказать подробнее о нашем загородном имении», — предложила сопровождающая. «Что ж, послушаю с удовольствием», — кивнул я. Мы ехали по выложенной мелкой плиткой дорожке, стыки совсем не чувствовались. Машина слегка покачивалась, что тоже наверняка было данью уважения старине. И под внимательный рассказ девушки я посматривал по сторонам. Зачарование, про которое меня предупреждала секретарь великого князя, действительно имелось, и достаточно мощное. Даже с расстояния в несколько сотен метров я чувствовал запакованную магию. Интересно, что сама блокировка не была запрещением работы чар, как это делают в тех же наручниках. Здесь применили иной принцип. Магическое поле настолько хаотично, что любая попытка сотворить структурированные чары рассеется прежде, чем ты успеешь заметить эффект. Таким образом, силу потратить можно, а результата все одно не будет. Нужно ли мне подобное у себя где-то устроить? Это ведь практически универсальный щит. Он не только внутри территории накрывает, но и сквозь себя ничего не пропустит. Любой волшебный удар будет превращен в распыленную магию, которая вреда нанести не сможет. Правда, метод довольно прожорливый, расход Эндалиона здесь должен быть просто бешеный. С другой стороны, загородный дом принадлежит императорской семье, она уж точно может себе позволить любые расходы. Мне до такого отношения к расходным материалам еще расти и расти. Тем временем мы проехали рукотворный парк, расположенный справа, и за ним показался краешек теннисного корта. Моя сопровождающая заметила и тут же принялась рассказывать, кто и как на нем любит играть. Но меня такой спорт не прельщал, так что тема быстро исчерпала себя. «Обычно наши гости занимают покой и развлекают себя сами», — продолжила водитель. «Персонал, разумеется, помогает со всем, чем необходимо. Однако никто не ограничивает гостей в выборе досуга. У нас, знаете ли, и ипподром имеется. Кому-то ставки сделать, кому-то самому покататься». Я кивнул, и мы, наконец, выехали к главному зданию. Старинный особняк был давным-давно переделан, перестроен, а затем облагорожен. Со стороны смотрелось историческим местом, но внутри не только трубопровод проложили, но и все современные удобства. «Прошу вас, ваше сиятельство, в игровую». Остановив электромобиль и открыв мне дверцу, с поклоном произнесла девушка. «Господа уже ждут вас». Игровая представляла собой огромное помещение, оформленное в английском стиле. Три бильярдных стола, пяток карточных, две рулетки. Вдоль стены тянулся длинный бар, за которым смешивал напитки молодой слуга в униформе. «Господа, его сиятельство Ярослав Владиславович Князев», объявила сопровождающая и тут же удалилась, оставив меня под внимательными взглядами более чем десятка мужчин. Молодых здесь не было. Все уже пожившие седые аристократы, в каждом движении и детали облика которых читалось врожденное превосходство. Древность фамилии позволяла им многое, в том числе побороться за права на престол. Учитывая, что у семерых представителей клуба имелись родственные связи с правящими родами еще с царских времен, ощущение власти, исходящее от них, не вызывало вопросов. Я действительно оказался в гостях у элиты Российской империи. «Граф, прошу, заходите!» — с доброжелательной улыбкой на лице заговорил великий князь. «Благодарю вас, ваше императорское высочество», — чуть наклонив голову, ответил я, прежде чем двинуться к нему. «О, у нас здесь все по-простому, граф», — махнул рукой Александр Петрович. «Можете называть меня, ваша милость». Уточнять, что такое право даровано мне исключительно в рамках клуба, он не стал. Да и в том не было необходимости. И так понятно, что за пределами загородного имения он вновь станет его императорским высочеством. Все-таки близкий родственник государя. «Благодарю за честь, ваша милость», — тут же отозвался я. «Руки он мне, конечно, не подал. Не тот у меня титул, чтобы ручкаться с великим князем». Впрочем, остальные были настроены более демократично, так что следующие несколько минут я знакомился с элитой страны, отвечая на рукопожатие. Александр Петрович отозвал меня в сторону и, заняв кресло, жестом предложил мне сесть напротив. Разумеется, отказываться я не стал. Официантка в довольно фривольной версии униформы тут же подала нам напитки. Пригубив, великий князь доброжелательно мне кивнул. «Итак, Ярослав Владиславович», — заговорил он, — «вы стали весьма заметной фигурой в Российской империи. Поднялись до определенного уровня. Скажите, какие у вас дальнейшие планы?» Я слегка развел руками, удерживая бокал, к которому пришлось приложиться из вежливости. «Я всего лишь верный сын своей страны, ваша милость», — ответил я. «А что до титула графа, то так уж сложилось. Кто-то должен был взять власть в свои руки. Иначе все могло бы плохо кончиться». Он фыркнул. «Как обтекаемо звучит!» — слегка посмеялся мужчина. «Называйте вещи своими именами. Никто не мог предположить, что портал удастся открыть вновь. Многие здесь уже списали оказавшихся в Айлендере людей. И действия Брылева укладываются ровно в ту же модель поведения, что и ваши». «Боюсь, имеются и разночтения», — покачал головой я. «Он угрожал моей семье, ваша милость». Александр Петрович хмыкнул, но оставил эти слова без комментариев. «Не буду ходить вокруг да около, Ярослав», — сменил он тему. «Вы получили монополию на Энделион и, насколько мне известно, сумели организовать какие-то новые исследования прямо в Айлендере. Без оборудования, без людей, фактически дендрофекальным способом». «Ну, у меня было местное оборудование», — улыбнулся я. Но собеседник пренебрежительно махнул рукой. «Не стоит, Ярослав Владиславович», — заявил он, — «принижать свои успехи. Вам это не к лицу. Так как я напрямую заинтересован в ваших исследовательских успехах, я готов вложиться в вашу фабрику. Ту, которую вы построите в своем графстве. Деньги, люди, ресурсы, оборудование — все это будет у вас через день после того, как я поставлю свою подпись». Звучало очень интересно, конечно, если забыть о том, что сидящий передо мной мужчина является членом правящего рода и говорит, скорее всего, не от одного своего лица. Спрашивается, почему монарх сам не предложил мне такого участия? «Я вас слушаю, ваша милость», — почтительно склонил голову я. Александр Петрович кивнул. «Видите ли, Ярослав Владиславович, меня совершенно не устраивает тот уровень влияния, который наша страна получила в Айлендере. Опять же, слухи об эльфийских богах, которые по своей воле могут перерезать связующую ниточку между землей и ее эксклавом. Меня это тоже не радует, ваша милость», — подтвердил я. «Наш договор подразумевает под собой, что мы станем только защищаться», — продолжил говорить великий князь. «Вот только мне стало известно, что страна-агрессор, уничтожившая родственников королевы Арканора, продолжает свою воинственную политику. Думаю, для вас не тайна, что род Талия связан с террористами Серебряного Рассвета. Прямых доказательств у меня на руках нет, но это читалось между строк», — подтвердил я. Александр Петрович чуть улыбнулся. «В таком случае вы понимаете, что Арканор мы обязуемся защищать, но на Эйлендер такого ограничения у Российской империи нет», — сказал он. «Рядом с вами есть вольные баронства, которые уже пострадали от действий рода Талия. И я так полагаю, что жители того же Астарта с радостью примут у себя войска Российской империи, которая не станет мириться с подобным варварством по соседству с нашими владениями. Что скажете?» Я изобразил, что делаю маленький глоток, и только после того, как опустил бокал, ответил. «Полагаю, это можно организовать, ваша милость», — сказал я. «В конце концов, баронесса Астарта сейчас гостит у ее величества Кайлин. И наверняка засиделась без дела».